Глава седьмая. К этому времени Валериан Карнаухов уже настолько хорошо освоил язык, что смог получить официальное подтверждение диплома юридического советника и работу в ведомстве налогов и сборов, а затем перевез семью из Лисова в Кельцы. Семью, то есть жену и дочь, официально падчерицу, потому что Рамуся, дочка прабабушки Ирены от первого брака, жила отдельно со своим мужем и приезжала только в гости. «Везу тележку через супермаркет, выбираю йогурты, стейки и оливки. Рядом со мной Марго. «Знаешь, — говорит она мне у полки с супами в пакетиках, — в той квартире, куда я сейчас переехала, есть духи». «Прекрасно. Говорю я как можно более спокойным голосом, потому что Марго из тех, кто уважает разные проявления жизни и отличается широким, выходящим за границы разума, видением мира, благодаря чему с ней можно вести разговор без лишних восклицаний типа «Да как такое возможно?» или «Как это ужасно!» «А ты хотя бы знаешь, чьи?» «Знаю. Это была квартира моих дяди и тети. Она досталась в наследство их дочери, и теперь она ее сдает». «Ты их любила?» «Очень. И они меня тоже». «И что?» «Ничего. Просто мы разговариваем». «Это хорошо, что они есть. Будут заботиться о тебе». «Думаешь?» «Точно будут. Такие духи сокровища. Я рассказывал тебе о Рамусе, сестре моей бабушки?» «Нет». «У моей бабушки? Хочешь шоколадку? Тебе пористую? Белый шоколад или молочный?» «Молочный». «У моей бабушки была любимая сестра Рамуси. А у Рамуси был туберкулез. Нет, лучше так. У моей бабушки и у туберкулеза была Рамуся. И туберкулез выиграл. В молодости Рамуся заразилась от матери. Болела и выздоравливала с переменным успехом. И так все это тянулось долгие годы. Во время Первой войны она пережила осаду Калиша, где был страшный голод и холод. И с той поры ей становилось только хуже и хуже. Потом она вышла замуж за врача, который ее очень любил и делал, что мог, ради ее спасения. А она его... Что? Любила? Видимо, не слишком. Бабушка ненавидела его, потому что... Было дело. Как-то раз они приехали из Варшавы в гости, а бабушка услышала из-за двери их комнаты, как они ссорятся. Рома крикнула: «Что ты себе позволяешь?» А бабушка такого себе понапредставляла, понапридумала, что он там себе позволял, и возненавидела его. Раз привез ей шоколадные конфеты, так она высыпала их на землю и растоптала. Другой раз привез ей куклу, так она выбросила ее в окно. А ведь человек-то, наверное, был не такой уж плохой. За скромное наследство, полученное от дядюшки, он отправил Рому на лечение в Италию. Она поехала, познакомилась там с каким-то молодым туберкулезником, влюбилась, тянула с возвращением. Тот умер. Домой она вернулась надломленная. Лечили ее как умели, а поскольку в основном не умели, то постоянно меняли курс лечения. «Подожди, нам в кассу еще рано. Например, каждый день она должна была съедать кучу сырых яиц. Даже была такая фотография. Рамуся в постели, а рядом гора скорлупок. Большевики сожгли в печке, как и большинство фотографий. Но все надеялись, верили. В конце концов, прожила же ее мать с туберкулезом 20 лет. Правда, половину года проводила в горных санаториях и приезжала домой по торжественным случаям. Ну и сделали ей шарманку. «Шарманку?» «Это операция так называлась. Больное легкое наворачивали на валик и уменьшали его поверхность. Мало кто выживал. Прабабушка выжила. Ей сулили скорую смерть, но она дожила с этим подтянутым легким до середины войны, то есть в сумме десяток с лишним лет. А Рамуся? Погоди, всему свое время. Все думали, что ей полегчает. Но как-то раз ночью моя бабушка, тогда 4-летняя девочка, проснулась от страшного маминого плача. Вылезла из кроватки и почапала своими маленькими ножками к родителям. И что видит? На кровати сидит отец, обнимает маму, а та не может успокоиться и говорит срывающимся голосом: «Пришло. Не пойми что. Такое серое-серое». Встала на пороге и сказала: «У Рамуси только год. Год жизни. Умрет. Такого-то и такого-то числа. А это даже меньше года». А он все обнимал и обнимал ее, повторяя, что это только сон, и снова обнимал и сцеловывал слезы со щек. Большой, лысый, бородатый мужчина, целующий слезы на щеках. Но он был бы не он, не педантичный, рациональный, аккуратный юридический советник Валериан Карнаухов, если бы не записал дату на листочке и не запрятал его под бумаги в ящик письменного стола. А когда года не прошло, моя прабабушка получила телеграмму из Варшавы, что Роме стало хуже. Она поняла, что поедет встретиться с дочерью в последний раз. Все совпало день в день. В ту кассу меньше народу. Ты лучше посмотри, сколько у них в корзинках. Лучше здесь. Ладно, как хочешь. Тогда моей бабушке было 5 лет, и она безумно скучала по Рамусе. Рамуся приходила к ней во снах каждую ночь. Поговорит, поиграет в куклы и убежит. «Меня там ждут», — говорила она. «Отпустили к тебе только на 5 минут. Я завтра снова буду». Но однажды она не пришла, и бабушка поняла, что теперь она где-то в другом месте. Вот и все. То есть бабушка воспитывалась без сестры и, в сущности, без матери, которая месяцами сидела в санаториях в Татрах. Видела с ней только пару раз в год, на праздники, и когда дул ветер из долин, потому что этот ветер противопоказан туберкулезникам. Но и когда мама приезжала, она ела и спала отдельно, кипятила на примусе все свои столовые приборы и посуду, а главное, не позволяла себя целовать. Подумай только, после стольких лет бабушка мне говорила: «Это одно из самых моих плохих воспоминаний детства. Мама возвращается из санатория. Я бегу к ней издали, чтобы обнять, а она вытягивает руки, отталкивает меня и говорит: „Не прикасайся ко мне, не прикасайся“». Мама воспитывала нас так, как ее воспитала бабушка, а бабушку — прадедушка. Папа воспитывал нас так, как его воспитал дедушка, а дедушку — прадедушка Денель. Прадедушка Денель был легионером, депутатом и директором больницы. Его сын сначала поступил в кадетский корпус, а потом стал морским офицером. Примечание. Легионером, то есть служил в польских легионах, национальных вооруженных формированиях в составе армии Австро-Венгрии 1914-1918 годы. Конец примечания. Из-за этого мой папа применял силовые методы, отдавал приказания и сталкивался с постоянным бунтом на борту. Юридический советник Карнаухов шел путем переговоров. «Полагаю, ты должна почистить зубы», — говорил он. «Но если ты найдешь разумные, подкрепленные примерами аргументы и докажешь в ходе открытой дискуссии, что это излишнее, то не будешь должна чистить зубы». И что интересно, ведь бывало, правда, не в столь принципиальных вопросах, что он таки соглашался с аргументами дочери. В связи с чем моя бабушка, став взрослой, пользовалась в семье непререкаемым авторитетом и вертела, как хотела, целым домом, исходя из принципов просвещенного абсолютизма. А у моей мамы значительно легче получалось требовать от нас проявления разного рода детских добродетелей, типа убрать за собой игрушки или выучить уроки. После всего этого удивительно, что ни мой брат, ни я. Она сносила как лодку в итальянских барочных ариях между двумя встречными ветрами, не стали в подростковом возрасте неврастенниками со склонностью к бунту поколений. Только в одном вопросе прадед был непримирим, а именно в вопросе рациона питания. Те же самые врачи, что велели Роме выпивать гору сырых яиц каждый день, говорили, что девочка, подверженная потенциальной опасности заболеть туберкулезом, должна в больших количествах есть то жирное мясо, то кровавые бифштексы, то одно, то другое. «Встанет надо мной с ремнем», — рассказывает бабушка, — «и говорит, что не выйду из-за стола, пока не съем бифштексы». Я плакала, капризничала, но ела. Впрочем, за то, что я чего-то там не съела, он меня серьезно не наказывал. Один только раз папа меня по-настоящему сильно побил. Без аргументов, без дискуссий. Я пришла домой и бросила туфельки, как попало. «Поставь туфельки аккуратно», — сказал папа. А я отвечаю, «Пусть Ханка поставит. Она у нас прислуга, пусть и ставит». «Нет», — сказал папа. «Ханка нам помогает, потому что мама в санатории и не может нам готовить. Туфельки ты должна ставить сама. И никогда больше не смей говорить, что Ханка должна и чего не должна. А теперь иди к ней и попроси прощения». «Не попрошу». «Попросишь». «Не попрошу». Тогда папа меня шлепнул по попе, а я посмотрела на него укоризненно и сказала с пафосом: «Бей, москаль, польского ребенка!» И тут он вышел из себя, снял ремень, бросил меня на кровать и стал так пороть, что я так орала, что Ханка прибежала из другой комнаты и оттащила его. «Москаль, сколько же их там было в Кельцах, этих русских белогвардейцев?» Советник Карнаухов, его сестра Саша, которая по горло сыта была работой гувернанткой в венских домах своих старых знакомых и приехала к брату. Какие-то царские чиновники, заставшие ликвидацию империи за границей. Какие-то иммигранты и прочие разномастные беженцы. Много среди них было адвокатов и судей. Приходили к отцу, жаловались, что польская коллегия адвокатов не хочет их принять в свои ряды. Папа качал головой, поддакивал, подбадривал. А после того, как они уходили, говорил, что будет удивлен, если кто-то из этих болванов получит должность. «А когда он разговаривал с теми русскими, ты их понимала?» «Конечно. С самых малых лет. Папа всегда призывал меня учиться русскому, но не от него, потому что в его речи были украинизмы, а от мамы, которая говорила на прекрасном литературном языке. Сам же он учился у нее английскому, чтобы читать в оригинале английских поэтов. Мама его хвалила за большой запас слов, но когда он читал вслух, убегала в другую комнату и кричала, что у него ужасное произношение». «А по-польски он хорошо говорил?» «О, без проблем. Правда, было у него несколько ошибок, которые остались со времен первого знакомства с языком, А так он говорил безукоризненно, разве что с легким восточным акцентом. Но если он не хотел, чтобы я поняла, о чем они говорят с мамой, переходил на французский. Поэтому я очень быстро научилась по-французски, только этой своей тайны не выдавала. Кроме русских были еще евреи, немцы и один серб, Витек. Больше всего было евреев. Впрочем, Карнауховы поселились на улице Широкой, в большой квартире с окнами в сад, у Фридмана, напротив синагоги. Фридман был набожным евреем и хорошим человеком. Мирил прабабушку с хасидами. Хасиды? Что за хасиды? Не помню. Ну, бабушка, это когда цадик приехал. Примечание. Цадик, буквально праведник. В иудаизме, особенно у хасидов, благочестивый, безгрешный человек, снискавший особое расположение Всевышнего. Конец примечания. А, да. Приехал цадик и много молодых евреев. Один из них так молился, что аж плясал, а потом впал в мистическое состояние, ну и рухнул на землю, и забился в конвульсиях, а изо рта у него пошла пена. Моя мама, которая все это увидела из окна кухни, выбежала на улицу и... Все-таки дочка химика, замужем первым браком за врачом, а вторым за советником-юристом, ум точный, конкретный, стала приводить парня в чувство отрезвляющими солями. Очень евреи обиделись, что оклеветала парня, назвав его эпилептиком. Ведь невооруженным глазом было видно, что это он так с Богом общается. К счастью, Фридман все это сумел утрясти, и добрососедские отношения вернулись в норму. А зимой, как и каждый год, я возила на своих санках бедных еврейских детишек. Дело было так. Улица наша крутая. Когда зимой замерзала, становилась идеальной горкой для санок. 10 лет назад бабушка наверняка добавила бы тут. Только не думайте, что теперь можно так ездить по улице. Теперь много машин, автобусов, можно попасть под колеса. А до войны один автомобиль за 3 часа проедет, и было безопасно. Но поскольку за ворота на горку мы не ходим, то такие предостережения нам ни к чему. Вот мы и катались. Катались сколько душе угодно. А по бокам стояли дети, у чьих родителей не было денег на санки. Но нас было столько, что если каждый возьмет кого-нибудь на свои санки, то ездили все. Вот только еврейских детей никто не брал, а я всегда их жалела, и потому меня всегда дразнили. «Еврейская тетка! Еврейская тетка!» Родители очень любили евреев, и когда случались какие-нибудь антисемитские акции, отец всегда говорил: «Я бы вел телесные наказания, ловил бы этих студентов и порол бы их нещадно на университетском дворе». На что мама, в принципе, солидарная с ним, все же возражала: «Это потому, что ты чернь из-под шапки Мономаха». И не на шутку обижалась на него за такие деспотические взгляды, а потом все обращала в шутку. И они шли в кинематограф, где показывали фильм о казаках. «Папочки горцуют», — говорила мне мама с гордостью. По возвращении домой отец располагался в кресле и говорил: «Мы, казаки, на вещи не падки. На татар хаживали, на турок, на поляков. Шелка парчи привезем, все это на себя наденем и раз... в бочку с дегтем окунемся. А что, мы такие?» «Ты вроде о евреях собиралась рассказать». «Будет, будет. Как ты знаешь, я ходила на курсы пани Марыли, муждинской. Школа-то, заменявшая нам начальную, пользовалась хорошей репутацией, и в гимназию брали оттуда с распростертыми объятиями. Нас специально не экзаменовали ни по географии, ни по биологии, потому что знали. Эти предметы у пани Мажденской не преподавались. Но я была упрямая и сказала, что это тоже сдам. Вот меня и спросили, почему гусеница, питающаяся листьями зеленого цвета? А я сказала, что у нее прозрачная шкурка, и сквозь нее видно, что гусеница съела. Очень смеялись. «Ну а евреи-то?» «Сейчас, сейчас. К чему я тебе все это рассказываю?» «Да к тому, что пани Мужджинска была антисемиткой. На уроках говорила нам, что приличные поляки у евреев не покупают, потому что, во-первых, евреи-обманщики, а во-вторых, продают нам только барахло. Второе замечание было в каком-то смысле справедливо, потому что еврейские лавочки, в общем, едва сводили концы с концами, и все, что предлагали, было второго и третьего сорта. Знаешь, как бедный еврей стоит перед судом?» Судья его спрашивает: «Это правда, что у вас магазин?» «Есть магазин, но приносит одни убытки». «Тогда с чего вы живете?» «С того, что раз в неделю, в шаббат, магазин закрыт». Был такой случай. Не купила я заранее тетрадку, а в понедельник уже должна была сдать домашнюю работу. Было воскресенье, вот и побежала в соседний магазинчик и купила тетрадку. Бумага была плохая, чернила расплывались, но ничего не поделаешь. Сдала тетрадку учительнице и говорю, что пришлось вчера покупать тетрадку и что, когда приду домой, все перепишу набело. Как она взъерепенилась! Написала отцу: «Я не хотела бы, чтобы ваша дочь делала покупки у евреев». Отец ответил: «Я не хотел бы, чтобы вы занимались политическим воспитанием моей дочери. Еще один такой демарш, и я забираю ее из вашей школы». Оплата была высокой, так что учительница больше не возникала. Кто же там еще был? Был богобоязненный Фридман с целым табором детей и племянников. Был директор фабрики, господин Пашец. Он зарабатывал 6000 и имел автомобиль. Его жена, госпожа Пашецова, рассекала по городу в шикарном ландо, и рабочие ее ненавидели. И Пашицувна, их феноменально ленивая дочь. Еще была старуха-сандалка, которая ходила от дома к дому с корзинкой булок на плечах и продавала их чуть дороже, чем покупала оптом у пекаря. Она смотрела на мою болезненную бабушку и всякий раз говорила: «Кырмить, кырмить, из ее шо-нибудь да вырастет». Вот еще кто. В Лисове были Аарон и Голда. Аарон, мясник, исключительно вредный человек. Ему было отказано в праве ступить в наш дом с той поры, как бабушка Ванда продала ему 2 телят, при условии, что он их не пустит под нож, а продаст на племя. Аарон поклялся всеми святыми, что так и сделает, а потом сразу же их и прирезал в сарае, потому что ему даже лень было отвезти их на бойню. А когда он их резал и освежевывал, бабушка Боклева заглянула в сарай и прокляла его. В отличие от Аарона, жена его Голда была женщиной хорошей, набожной и работящей, воспитала ему множество детей, сносила его противный характер и вообще заслужила себе, по общему мнению, милость Божью. Господь, однако, захотел, чтобы уж и не пойми, в какой прекрасный или нет день, когда она сидела перед своим домом на лавочке, грелась на солнышке, из-за поворота выехал грузовик, груженный ящиками с яйцами. Так вот, Господу было угодно, чтобы один из ящиков свалился и убил ее на месте. Похороны были красивые, с кантором, с причитаниями и с потоками слез. Такое несчастье! Кто тогда мог знать, Какое счастье встретило Голду! Наверное, только Господь Бог».